«Вонючка ты, старая лиса!» — беззлобно подумал Альтвангер. Он плеснул себе еще водки, понюхал и отставил в сторону. «Ладно, Дэйв, я не сую нос в ваши кастрюли. Стряпайте, что хотите, но только дай мне знать заранее, как подойдет время кидаться к столу, понимаешь?» «Черт возьми, Дэйв, я вовсе не хочу, чтобы меня тут опередили». «Будь спокоен, старина, ты финишируешь первым. Кстати, насчет еды». Он посмотрел на часы и листнул настольный блокнот. «Мы, очевидно, продолжим этот разговор у нас за обедом, вернее, после обеда, потому что мало ли кто может оказаться за столом. А сейчас у меня заседание через 20 минут. Ты когда приедешь?» «Заранее, старик, чтобы успеть до обеда соблазнить Памелу. Валяй, она будет рада». «Будешь ли рад ты? Вот вопрос». Альтвангер вышел из кабинета и задумчиво уставился на секретаршу. Та была похожа на манекенщицу и сидела за полукруглым плексиглазовым пюпитром, позволявшим посетителям коротать ожидания, разглядывая ее длинные красивые ноги. Он смотрел так долго, что девушка забеспокоилась и украдкой глянула куда-то за селектор. Очевидно, там у нее было пристроено зеркальце. Потом она кокетливо улыбнулась. «Забыли что-нибудь, мистер Альтвангер?» «Да нет», — сказал он, — «просто смотрю и безуспешно пытаюсь понять, для чего вас сюда посадили, работать или строить глазки. Что это за поведение?» «Придется сказать шефу, чтобы он вас отшлепал. Впрочем, я сам могу это сделать». «Я закричу», — предупреждающе сказала секретарша. «Еще как! Рука у меня довольно тяжелая. Вечером свободны?» Секретарша выпятила губку. «Определенно не для вас, сэр. Дурочка, я не имел в виду себя. У меня в номере сидит Марлон Брандо и подыхает от скуки. Но раз вы заняты, ничего не поделаешь. Возьмите тогда в лапку карандаш быстро и запишите мне телефон редактора Southern Herald». «Лео, ты чем-то озабочен», — сказала Памела Флетчер, когда ушли гости, и они остались втроем. «У тебя неприятности?» Альтвангер досадливо поморщился. «Я ему уже рассказывал». Он кивнул на задремавшего в кресле Дэвида. «Не знаю, как взяться за тему. Вот проклятие!» Он встал, походил по комнате, держа руки в карманах, потом снова сел. Миссис Флетчер смотрела на него выжидающе. «О немцах, — сказал он, — понимаешь, Пэм, о воздушных силах Бундесвера, о том, как мы помогаем создавать новую Люфтваффе. Ты представляешь себе, каким образом можно подать все это читателю?» «Почему же нет?» — спросила миссис Флетчер. Альтвангер уставился на нее с изумлением, потом рассмеялся и безнадежно махнул рукой. «Женщинам всегда все кажется простым», — не открывая глаз, заметил из своего кресла Дэвид. «Впрочем, иногда они действительно находят выход там, где его не увидит мужчина. Дорогая, ты помнишь глупейшую историю с Джоей?» «Нет, но я в самом деле не понимаю, почему нельзя интересно рассказать американскому читателю о Бундесвере?» Она пожала плечами, глядя на Лео с искренним недоумением. «Пэм, девочка!» — вздохнул тот. «Дело не в интересности. Интересно можно рассказать о чем угодно, хотя о жизни элементарных частиц. Моя задача не развлечь читателя, а убедить, понимаешь?» «Я понимаю», — миссис Флетчер кивнула. «Но почему ты думаешь, что читатель не поймет того, что понимаем все мы? И вообще, неужели есть еще люди, не убедившиеся в необходимости восстановить Германию?» «Смею тебя уверить, Лео», — сказала она значительным тоном, «среди моих знакомых их нет». «Пэм, ты просто прелесть», — сказал Альтвангер. «Я бы тебя увез от твоего толстого бизнесмена, будь мы на 30 лет моложе. Не будем говорить больше о политике, моя радость. Ты уклоняешься, потому что тебе нечего возразить, — торжествующе заявила она. — Значит, никаких трудностей с твоей темой больше нет? — Господь, моя сила! — с отчаянием простонал Альтвангер. — Ну и логика. Дэвид, плесни мне чего-нибудь укрепляющего, иначе я не выдержу. Слушай, Пэм, ты, во-первых, всегда была германофилкой, не так ли? Во-вторых, у тебя немцы не убили никого из близких. Ну а как насчет других? Я понимаю, что ты хочешь сказать. Миссис Флетчер опять величественно кивнула своей аметистовой прической. Но позволь мне заметить, что наших мальчиков убивали нации, а не немцы вообще. И второе. Только Германия может сейчас в какой-то степени стать гарантией от русской агрессии против Европы. А если такая агрессия произойдет, убитых будет больше, чем в 40-х годах. Намного больше, Лео. Конечно, конечно. Но послушай, Пэм, русская агрессия — это пока еще только, так сказать, теория. А две войны с немцами при жизни одного поколения — это реальность, от которой никуда не денешься. Миссис Флетчер возмущенно пожала плечами. «Прости, Лео, я тебя не понимаю. Да ты сам вообще согласен с нашей политикой в отношении западных немцев? Или, по-твоему, их следовало бы оставить сегодня безоружными, лицом к лицу с русскими? Если хочешь мое откровенное мнение, немцу вообще нельзя давать в руки никакого оружия, даже охотничьего». Наступило молчание. «Ты всегда оригинальничал своими взглядами, Лео», — сказала, наконец, Памела Флетчер. «Так что этим ты уже никого не удивишь. Удивляет меня другое. Как ты мог взяться писать вещи, в которые сам не веришь?» «А что оставалось делать?» — огрызнулся Альтвангер. «Как это что? Ты говоришь так, словно у тебя дома голодная семья, и нет никакой возможности заработать, кроме этой статьи?» Альтвангер поморщился. «Дело не в заработке, Пэм. Ты же это отлично знаешь. Если бы все сводилось только к заработку, половина этических проблем нашего времени перестала бы существовать. Да будем говорить прямо. Если какой-нибудь голодный сукин сын нанимается сделать пакость за стоимость бифштекса, то это даже не вопрос этики. Это, дорогая моя Памела, просто биология. А если сук...» Он осекся, встретив негодующий взгляд своей собеседницы, и тут же вывернулся. «Если, говорю, субъект вроде меня, имеющий 40 000 годового дохода...» Дэвид Флетчер, словно разбуженный волшебным словом, раскрыл глаза и сонно уставился на приятеля. «Врешь!» — заявил он. «Никогда ты не зарабатывал 40 000!» «Как это не зарабатывал?» — подскочил Альтвангер. «В прошлом году от одной только King Features я получил в общей сложности около...» «Это не важно, Лео!» — сказала миссис Флетчер, прерывая его воспоминания. «Зарабатываешь ли ты в год 30 000 или 50, разница уже несущественна. Так или иначе, ты остаешься обеспеченным человеком, свободным от необходимости жертвовать убеждениями ради заработка. Чем же тогда объясняется такая жертва?» «Надо полагать, привычкой. Ты говоришь писать вещи, в которые сам не веришь. Но, дорогая моя, я ведь занимаюсь этим всю жизнь. Исключением были годы войны, до некоторой степени исключением, а все остальное время... В молодости я это делал, чтобы удержаться на месте, потом, чтобы завоевать расположение начальства, потом, чтобы укрепить его и так далее. А теперь мне плевать на всех. У меня нет никакого начальства, семья обеспечена. Но привычка осталась. Осталась привычка не подходить к порученной теме со своей личной точки зрения, а оценивать все глазами читателя.